Эту дверь я открыла традиционно. Провела Скея в холл, зажгла свет щелчком. «Ничего себе!» — восхитился юноша. «Это называется необжитый дом. Больше похоже на дворец». «У шефа замашки Арана», — начала я оправдываться. «Особняк огромный. Придется нанимать кучу слуг». «Ничего», — смирился парень. «Детям будет где побегать». От растерянности я не нашлась, что сказать. «Показывай», — улыбнулся Скей. «Что?» «Шаксомашину и остальное хозяйство». «Да я сама пока ничего не знаю. Была пару раз. Первый, когда шеф и вручал подарочек. Второй, когда дом обставили. Пойдем осваивать вместе». Осваивание длилось долго. В особняке оказалось 8 спален, 2 гостиные, кабинет, библиотека, столовая, кухня и 6 комнат для слуг. Не считая 2 лестниц, галереи, огромного холла и пристроенной оранжереи. «Теперь чувствуется, что ты Арианна», — пошутил Скей. «Ладно, ночь уже. Надеюсь, ты в Мирелии 2 не встаешь так же рано, как в Мирелии 1. Хлопнув себя по лбу, я отключила звук на коммуникаторе. «Спасибо, напомнил». «Где твоя спальня?» — поинтересовался парень. «Наша», — тихо сказала я. Серые глаза остановились на мне с выражением недоверия, трепета, ожидания, предвкушения и восторга. «Не шути так», — хрипло отозвался Скей. «Я разучилась шутить, но хоть последние 6 лет я, можно сказать, как и ты, проспала, еще помню, что для появления детей спальня у родителей должна быть общей». Юноша медленно сполз по стенке. «Арианна и Верстоун, для появления детей рекомендуется законный брак. А у меня ни кольца нет, ни речь не заготовлена». Первый раз я посмотрела на него сверху вниз. Маргер права. Он красивый. Правильные черты лица. Ровный лоб. Прямой нос. Брови с изломом. Пушистые и темные ресницы. И волосы. Светло-пепельные, почти белые, острижены неровно и небрежно. «Вместо речи утром сваришь шекс. Потом пойдем за кольцами. Должны же быть поблизости какие-то ювелирные магазины. Район престижный. И к шефе. За разрешением. Я Арианна. Согласие Арана требуется. Заодно о титуле для тебя договоримся. И о должности. Не сидеть же без дела, проматывая миллионы». «Ив», — простонал Скей, — «ты понимаешь, что делаешь мне предложение?» «В Мехаре ты сказал, что как честный человек...» «Все», — юноша вскочил, схватил меня на руки и закрыл рот ладонью. «Я дурной, но не настолько, чтобы отказываться от счастья, о котором даже мечтать боялся. Ив, если это сон, я рад, что сплю». Спальню он выбрал сам. Фотографию Мэла из кармана моей рубашки поставил на стол. «Нет», — я решительно забрала свою прежнюю икону и спрятала в ящик тумбочки. «Это прошлое. Оно было прекрасно, но оно было. Я буду помнить его, но не тыкать тебя в него носом». Мэл говорил, что правда всегда лучше лжи. «Если я нашла в себе силы жить дальше, значит, надо жить и не унижать сравнениями того, кто дал мне эти силы. И я хочу остаться честной, хотя бы ради памяти любимого человека. Мне казалось, я никогда не смогу быть больше ни с кем. Я ошиблась. 6 лет я шла за мечтой, сжигая все на своем пути, чтобы за один день понять, что боль моя выгорела, уступив место желанию начать все заново. Мэл, я отпускаю тебя и себя. Прощай, Мэл».